Все взаимоперепутано. Дело обстоит вовсе не так, будто с одной стороны банда претендента, а с другой банда секретаря, говорит неврастенник. Реальная ситуация какова? Секретарь — начальник всех. Претендент ему подчиняется по одной линии. Но есть другая линия, по которой претендент не подчиняется секретарю. Секретарь вместе с кисом и мыслителем пишут книгу. Исполняющий обязанности работает на полставки у социолога. Супруга защищала диссертацию на кафедре у ближайшего врага претендента. Оппонентом был один из ближайших соратников секретаря. Продолжать? Мы образуем единую, дружную семью. Распадение на враждующие группы, здоровая критика и самокритика, интересы дела, забота о благе ибанской науки и о чистоте изма. Группы претендента и секретаря – это даже не уплотнение в некоторой сплошной среде. Это некоторая тенденция многих людей – совершать какие-то поступки таким образом, будто одни из них хотят помочь, а другие помешать претенденту стать директором. И это бессмысленное брожение трясины, или скорее дерьма, субъективно переживается как борьба за какие-то идеалы. Здесь несоответствие страстей и оценок, с одной стороны, и реальной жизни с другой, достигает таких чудовищных размеров, что мне по временам кажется, будто мы все сидим в сумасшедшем доме.